Раз-раз, проверка связи. Сразу, короче, очень интересную хуйню включу, бля, чтобы вы поняли, ребята. Сейчас будем звонить Лопаткину и Петровичу, который там, блядь, особенно Петрович, выпустил, блядь, видосик на своем канале «Союз за, блядь, заемщиков России», что ли, нахуй. По поводу Лопаткина, он за него впрягается, хотя он так говорит, это типа, блядь, я со стороны смотрю. Сейчас, короче, мы это все, ребята, ебанем, посмотрим. У меня очень интересная есть запись. Сразу сходу, чтобы вы послушали, бля. Вот. Кто такой Лопаткин? Кто этот, блядь, финансовый пидорас, омбудсмен, блядь? А, ребят, сейчас я... О, ебать, это, короче, реклама пошла, нахуй. Сейчас, секунду. Вот, ребят, чтобы послушали для начала, для звонка. Хорошо, тогда ты тоже не баламуть воду, пожалуйста. Не надо там пробивать никого, блядь, никуда лазить и никого дергать. А то еще твои работники ЛБ позаинтересуются этой фирмой, блядь. Мне это тоже нахуй не надо, блин. Хорошо, тогда ты. Короче, вот такая запись в начале. А сейчас будем звонить именно Петровичу этому ебаному, блядь, Лопаткину, этим пиздоболом. Не зря я назвал звонок пиздоболом. Давайте, ребята, наберем и послушаем, что эти пидоры будут говорить. Мне скинули их номера. Лопаткина у меня есть номер. Петровича этого, который слился, блядь, который зассал, блядь, чтобы я ему позвонил, я ему отвечал там в комментариях. Давайте сейчас наберем, посмотрим, ответят ли они. Вот я набираю. Алло. Здорово, Петрович. Как дела? Привет, все хорошо? Да, узнал, нет? Да нет, конечно. Ну как, Антикал 2. Ты же не хочешь со мной общаться? Не горячий, что ли? Да, я тебе решил позвонить. А у меня же другой, у меня же другой номер. Ну, я же попал на тот самый номер, Ну, да? в смысле твой номер другой. Ну, давай пообщаемся сейчас в прямом эфире с людьми. Ты ответишь то, что ты говорил. Давай красиво сделаем все. Ты в прямом эфире, да? Конечно. Не сливайся, не кидай трубку. Да, ну, что гоню, что ли, зачем я буду кидать трубку? Я просто на балконе стою, курю. Ну, давай по фактам тогда с тобой разложим как-то красиво. Да, ты говорил там много вещей интересных. Давай Давай. по поводу этого поговорим. Сейчас А ты люди все послушал? слушают. Я Давайте, давайте. половина видоса послушал, остальное это все хуйня, понимаешь? А что до конца-то? А Слушай, что до ну конца-то подожди, ну послушал? ты же сначала говоришь, там я типа с нейтральной точки зрения это все, блядь, смотрю, блядь, это все читаю, блядь, это все Давай, слушаю. слушай, Подожди, подожди, подожди, Игорь, подожди, я тебе секундочку, сейчас давай без говорю, ты матов, меня давай не без матов. перебивай. Да похую, ты понимаешь, да? Мне похую вообще. Ну ладно, да, давай. Слушай, давай тебе, я тебе первый вопрос задам, да, такой самый интересный, ну, один из самых Ну давай. интересных. Что же ты всем говоришь, что так легко, то есть как тяжело вывести бабки со счета, у тебя там тысячу с чем-то рублей на Яндекс кошельке, что ты пиздишь людям? Ты хоть раз их выводил вообще, в принципе? Ты в курсе, что Я же до объяснил, 15 что я тысяч не могу их без вывести. всяких, блядь, документов, паспортов выводятся бабки в течение минуты на номер телефона, на карточку. Ну, что за хуйня-то? Это может проверить Ну, любой тебе человек, показать который сейчас. послушает. Любой человек. Вот любой, кто сейчас Ну, слушает, они я могут тебе сейчас проверить. показать. Давай на Вайбер набирай и Да, давай при тебе чем тут по Вайберу Вайбер? Давай в покажу, что прямом это эфире. невозможно. Давай пообщаемся с тобой в прямом Давай в эфире. прямом эфире. Ну, так я тебе и Какой говорю. нахуй Давай я тебе Вайбер? покажу, что невозможно это вывести. Это возможно, не Подожди, ты пизди что заезжаешь? никому. Слушай. Слушай, ты создал какой-то видосик, блядь, там какой-то там, да, меня дураком называешь. Давай по фактам теперь все красиво расхуярим, да, с расстановочкой. Давай, ты будешь отвечать на это. Ты мне ответь, вот, я тебе задал Давай, вопрос. ты только Я тебе задал вопрос. спокойнее. Слушай, я с тобой спокоен, поверь мне на слово. Если ты слышал, когда я не спокоен, так что не надо мне сейчас перебивать. Я О, тебе что ты, говорю. меня хочешь испугать, что ли? Ой, блядь, тебя пугать Какой ты как... Откуда ты неспокойный. сказал там, из Воркуты, блядь, ты? Мне похую, откуда Ну ты, да. поверь мне на слово, бля. Давай ты мне конкретно ответь на такие вопросы, когда ты стал говорить, тяжело Давай. вывести из Яндекс кошелька. Ну ответь, в чем, блядь, тяжело вывести из Яндекс кошелька? у меня не получается вывести из Яндекс кошелька. Я же тебе сказал, не, что слушай, если ты сможешь помочь мне. Слушай, почему тебе тяжело? А ты, в чем подскажи, тебе тяжело? Я спросил. Подскажешь, подскажи. В чем тебе тяжело вывести 1000 рублей куда-то на карту, либо на номер телефона? В чем сложность? У меня не получается это сделать ни на номер телефона, никуда. У меня блокируется все. Я не знаю почему. Как? Потом, вероятно, потому что либо ты долбоеб, либо, блядь, ты реально пиздишь. Ну, слушай, что ты меня сейчас обзываешь? Ну, потому что ты долбоеб. Я тебе говорю в прямом эфире, ты долбоеб. Тебе еще факты какие-то приводить? Давай в прямом эфире я тебе буду приводить факты какие-то. Ты на них отвечай вообще, в принципе. Ты создал видосик какой-то. Давай начнем с того. Ты же был в той группе, да, где я был? Которую общую группу создали. Был? Ты был? Какую ты говоришь? О какой ты группе имеешь? Ну, которая Лопаткина создала, эта пизда, создала группу в WhatsApp и туда пригласила меня, Дантеса, Юрия Акадьевича. У меня WhatsApp нету вообще в принципе. А что ты, бля? То есть ты не слушал, да, что было в этой группе? То есть ты веришь тому, что говорит Лопаткин, только и все, да? Ты создаешь видос со слов Лопаткина, правильно? Я услышал то, что Лопаткин говорит тебе. Слушай, ты со слов Лопаткина, ты создаешь видосы, да? Со слов Лопаткина только, да? Ты сначала взял нейтралитет какой-то, а потом ты в видосе, блядь, покрываешь жопу Лопаткину. Вот давай, сейчас много... Вот люди слушают. Ты мне задаешь вопросы и не хочешь слышать на них ответы. Ну, зачем так? Угу, давай отвечай, давай. То есть ты в той группе не был, да? Я в той группе не был, но я слышал... То, что Дима выкладывал у себя на видео, когда он отвечал. А при чем тут вы с Димой общаетесь? Он тебе не скидывал мои аудиозаписи, когда я говорил по поводу стримов, по поводу сбора денег? Неужели этого ничего не было? Получается, тебя так же Дима наебывает, как и всех? Ну, ты не прав немножко. Почему ты думаешь, что он меня наебывает? Ну, ты же не слышал ничего, что было в общей в группе. А в этой группе слышали все. Дантес, да, да. Потом слышал Юрий Аркадьевич. Хорошо, что они слышали? Слушай, ну ты мне начал... Слушал, ты же стал говорить в стриме то, что по поводу стримов я там что-то не так говорил создать на своем канале. Слушай, я ему предлагал создать на его канале через мой компьютер стрим с этой шкалой ебучей, бля. Понимаешь? Но на его канале. А знаешь, почему на его? Потому что мой канал, канал Дантеса, канал Юрия Аркадьевича, это трэш-контент. Там чисто общение с коллекторами, маты, еще что-то такое. Серьезный канал, да, на тот момент я думал, это был у Лопаткиной. Понимаешь, я ему предложил, давай через компьютер. Он говорит, нет, не хочу. Я ему сказал, давай через Streamlabs, да, есть программа специально для телефонов с этой шкалой. Я это все говорил в этой группе, есть записи этого всего. Он тоже, сука, начал сливаться. Что ты мне, ты стал, да, говорить в этом стриме, что я что-то не так делал, проведи у себя стрим. А нахуя мне этот стрим проводить? Ты с ним разговаривал? Ты разговаривал с Лопаткиным по поводу этого? Я сказал, мне... Я просто принимаю участие в этом, потому что он меня попросил. Мне до пизды, что он там говорит. Я просто шел за благое дело, да, чтобы люди там, не знаю, помощь какая-то была. Понимаешь? А ты, блядь, сказал, что вот, а почему ты не проводишь у себя, блядь, на канале? А нахуй мне это нужно? В принципе, нахуй нужно. Нахуй мне свою донатную шкалу там ставить? Нахуй мне своих людей под это подписывать? Я под это подписался, потому что он меня попросил. Понимаешь? Только он. И у нас контенты очень разные. У меня трэш-контент и все. Почему же ты какие-то факты не сверяешь? Ну ты создаешь охуенный стрим такой. И мне там говоришь, а почему ты у себя не создал стрим? Отвечай на мои вопросы, давай. На какой из них? Да, блядь, размысли нахуй. По поводу вот этого же того же стрима. Ты сформулируй вопрос сначала, потом спрашивай. Хорошо, давай сформулирую свой вопрос. Хорошо, ты сказал, что я должен проводить стримы у себя на канале и потом ему скидывать... Я не говорю, что ты должен. Подожди. Тебе, я говорил о том, что ты сам предложил Дима даже тебе предложил. Нет, не ты сам, Дима тебе предложил. Окей, давай у тебя на канале проведем. Что Дима мне предложил? Много раз говорил. Что Дима мне предложил? Что в итоге? А нахуя мне у себя, делать вот это все? У меня другой контингент. Многие люди слышали то, что я предлагал. Дима, давай у тебя, я все помогу. Если ты не можешь с компьютера... Короче, в итоге ты отказался, да? Конечно, отказался. Я сказал, давай на твоем канале это все делать. Зачем у меня? Я помогу сделать через телефон. Если ты говорил, что человек не может чисто физически сделать через компьютер, я ему предлагал, давай через телефон все сделаем. Такая же шкала будет, специально придуманная программа для этого есть. Почему же он отказывался от этого? Что же ты не разобрался? Ты не думал, что он телефон тянет? Ой, подожди, при чем тут телефон тянет, не тянет? Он стримы проводит по телефону, вот и все. Он стримы проводит по телефону? Показать, что у него на телефон потянет стримлапс твой. Он легко потянет, бля. Я ему это предлагал и скидывал, и скачивал эту программу. Все было предложение. Ты адекватно посуди, для чего антиколлектор у себя что-то проводить, чтобы потом ему бабла скинуть. Ну адекватно, у нас другой контингент, у нас люди другое слушают. У него более был какой-то познавательный канал. Для чего смысл? Вот ты скажи, смысл какой? Вот ты скажи, какой смысл проводить у антиколлекторов это все? Смысл? Смотри, какой смысл. Мы все вместе собирались собрать бабла. Вот, собрать бабла через шкалу. У Димы не получается физически. Это раз. Он попытался предложить тебе на твоем канале это сделать, но ты говоришь, что твой канал немножечко другой по тематике. Вот именно. Да? Поэтому я ему и предложил. Давай через мой канал, через мою АБС-ку проведем на твоем канале. Я ему пытался это сделать, сказать, что на твоем канале можно это провести, шкалу сделать. Донат будет не мне идти, а ему будет идти донат. Я буду просто, у меня программа будет работать через его канал. Он не захотел этого. Я ему предложил телефонную программу, он тоже этого не захотел. Хотя знаешь, у Дантеса, я тебе скажу, у него телефон вообще полное говно. Но при этом эта программа у него тоже работает, и все заебись, он все проверял. Но почему-то у Димы, да, у которой проводит стримы, блядь, по телефону своему, эта программа, блядь, не будет работать. Че за хуйня? Ну, Петрович, алле. Петрович, блядь. Так, ребят, сейчас либо Петрович слился. А, бля, у меня, короче, эти закончились минуты, ребят. Сейчас я загружу, короче, на Skype. Подождите немного, и я, короче, ему опять перезвоню. Ребят, здоров, я, блядь, опять тут, пытался загрузить, не получалось, сейчас получилось загрузить, сейчас далее наберем. Он, наверное, уже у нас на стриме тут сидит, пасется. Вот, просто у меня баланс закончился, сейчас нам нужно, короче, сейчас код придет, сообщение, блядь. И я ебану. Сейчас наберу, ребят, вот мне код пришел. Бля, пришлось... я не думал, что закончились у меня эти, как его, ебучие единицы. Ну, как звонки, я почему-то думал, что их осталось больше. Ну, короче, это скайп, ребят. Хули делать, бля. Так, все. Сейчас буду звонить, ребят, и дальше будем общаться. Все, ребят, я набираю тогда, да? Скажите, как меня слышно? Меня нормально слышно вообще? Я звоню, я сейчас позвоню. Ребят, как слышно меня? Я проверка делаю. Похуй, звоню, короче, человеку этому. Так, сейчас... Петрович, ну я тебе набираю, давай отвечай только, блядь, не сливайся. Давай ты ответишь на все вопросы, которые волнуют меня и не только меня, а многих ребят. И потом давайте наберем Лопаткину в прямом эфире, тоже с ним пообщаемся, что он скажет. Ну так вот, мы не договорили. Да, да, да. Ну ты просил меня не сливаться, но то, почему в итоге получилось, что ты слился? Ну ты же адекватно воспринимаешь или нет? Я же сказал, сейчас люди на стриме услышали, что у меня минуты закончились просто. Давай дальше продолжим диалог. Ну, это люди услышали сейчас. Это сейчас только услышали. И люди и до этого услышали. Давай тогда, которые я тебе вопросы задавал, давай ты на них ответишь, чтобы все слышали. Давай, задавай вопросы. Ну, по поводу того, что Яндекс не выводит бабки, мы все уже поняли, да? То у тебя... Что ты понял? Что у тебя не... Хочешь, я покажу сейчас скриншоты. Слушай, мне не нужно показывать скриншоты. Ты думаешь, все люди долбоебы вокруг, что ли? Я вот этого не понимаю. Я никого не называю никаким названием. Я тебе говорю, что у меня не получается год. Ладно, хуй на эти бабки. Хорошо, давай по поводу того, то, что по поводу стримов туда-сюда... Предлагал я помощь, не предлагал. Вот сейчас люди на стриме, они могут подтвердить, почему я должен у себя на канале проводить стрим и от своих стримов кидать ему бабки. Хотя при этом я говорил, я просто участвую потому, что он меня попросил. И потому что за благое дело. Вот и все. При этом я же ему сказал, давай настроим тебя через компьютер, даже через мой у тебя на канале. Давай настроим у тебя в телефоне. Почему он не соглашается? И ты мне, и ты всем сказал то, что... У него нету компьютера. Я же тебе объяснил тоже, что у него нету компьютера. Хорошо, через телефон. То же самое делается через Streamlabs. Ну так почему ты ему этого не объяснил, что это через... А почему я не объяснил? Я тебе сказал, это было все в чате. Есть голосовые сообщения. Мне подтвердят мои сообщения. Дантес, Юрий Аркадьевич, Кверти, он же там тоже был. Ребят, вы сейчас все в чате подтвердите, да, напишите это все. Я это предлагал ему. Напишите, да. Я предлагал все это. Почему? Почему он тебе другую информацию кидает, и ты создаешь какой-то видос такой? То есть ты необоснованно делаешь видос, как и на меня ты это говорил, да, получается так? В смысле необоснованно? Ну слушай, ты не знаешь даже то, что я ему предлагал на телефоне даже это все замутить? Даже через свой компьютер? Я знаю, что... Нет, я знаю, что вы общались, и он тебе предлагал, чтобы на твоем канале было со шкалой. Ты хочешь шкалу? Пускай, окей, хорошо, пусть будет шкала, но на твоем канале. А для чего она мне нужна? Для чего? Да, блин, ты же хотел шкалу-то. Я хотел шкалу помочь у него на канале, не но у себя. Я тебе еще раз говорю, у нас контингент разный слушателей. Не то, что разный, просто у меня другой контент. Хорошо, окей, хорошо. Разный контингент. Хорошо. В таком случае, если разный контингент, в таком случае, если ты на своем канале делаешь шкалу, значит, у тебя будет меньше людей, меньше донатов. Да при чем тут меньше людей и меньше донатов? Мне люди донатят, потому что они меня слушают, потому что я делаю обзвон коллекторов. Им нравится, они скидывают. При чем тут мой донат? Он меня пригласил так, предложил мне просто поучаствовать. Я сказал, поучаствую. Но при этом я ему сказал, смысл проводить стримы у меня на канале, либо у Дантеса, либо у Юрия Аркадьевича, если у тебя познавательный такой канал. Давай сделаем у тебя, я все помогу, все сделаю. Почему же он отказался? Он тебе это объяснял, он выложил в своем ответе, он выложил то, что он тебе говорил в WhatsApp. Что он мне говорил в WhatsApp? Что? То, что он не может это сделать, потому что я не могу выпрашивать бабки? А что он делает во всех стримах? Что он делает? Ребят, закиньте мне на карточку. А так люди будут видеть, куда они кидают бабки. Слушай, а у тебя люди видят, куда кидают бабки? Конечно, вот видят. Сейчас у тебя, да, я смотрю, у тебя... Они у меня всегда видят. Ты мне сказал по поводу вчера... прошлого стрима, подожди, потому что... Подожди. На прошлом стриме, когда я говорил по поводу Лопаткина, я отключил эту донаторскую шкалу просто. Зачем она мне нужна была в этот момент? Это был не обзвон, ничего это не было. Для чего? Чтобы люди донатили, блядь, по поводу какого-то базара? Зачем мне это нужно? Я ее отключил, тупо просто отключил. Все остальные стримы, посмотри, у меня есть донат. И ты говоришь, у него там сколько-то набирается, посмотри, сколько у меня донат набирается. Я ему чисто от души предложил свою помощь. Сделать вот так вот, чтобы люди видели каждую копейку. Если он говорит, у меня нет компьютера, я сказал, давай через свой ком сделаю, но на твоем канале. Ссылка будет твоя, к которой я доступа не буду иметь. Он сказал, не хочу. Потом он сказал, что у него там, блядь, нет компьютера, вот это ты сам знаешь. Я сказал, то, что давай через Streamlabs сделаем, то же самое. Любой стрёмный телефон это все потянет. Он тоже вообще не захотел этого. Почему? Вот ты мне скажи, почему он не захотел этого? Смотри, вот, слушай, ты посмотри, вот его чат идет. Вот, у меня чат идет на канале. Посмотри, люди подтверждают все. Это было и на его видосах, это было в наших разговорах. Посмотри, почему же ты такие видосы делаешь, когда ты сам не проверяешь информацию? Ладно, я пиздю, да, ты скажешь, я пиздю. Люди пиздят тоже, да, вот сейчас в чате? Секундочку, давай посмотрим, что у него было на видео, когда он отвечал тебе, да? Давай-ка посмотрим. А что у него было? То, что он удалил этот видосик, блядь, когда он лежит, блядь, на своем там диване, пузо вывалил и такой, мне лень жопу поднимать, блядь, типа, блядь, на твой зашквар там отвечать, блядь, а при этом... Нет, я о другом видосике, подожди, я о другом... И что? Что было в другом видосике? Хорошо, посмотри. Что было в другом видосике? Сейчас у нас времени дохуя пиздеть просто. Да, давай пообщаемся, конечно. У меня тоже времени дофига. А несмотря на то, что у меня 23-37, несмотря на то, что у меня мама инвалид сейчас спит. Да вообще давай, поебать. Давай, ты думал сейчас нас в сердечке... Да, конечно. Ты думал сейчас... Подожди. Ты не кипишу, не ори. Слушай, ты не ори. Что ты орешь, придурок, блядь? Ты думал, ты сейчас нас в сердечко меня уколешь, и я такой, о, нихуя себе, а мне похуй вообще. Мне поебать и всем похуй. Подожди, почему ты меня придурком называешь? Потому что, а почему ты меня дураком называешь? А почему ты меня дураком называешь? По сути, ты не проверил никакую информацию, в принципе не проверил. Давай, смотри видос и мне, блядь, на это отвечай тогда, что ж ты? Слушай, чё? Чё? Ну слушай, блядь, чё? Ты меня первый дураком назвал. Я тебя знать не знал вообще, кто ты такой вообще в принципе. Слушай, давайте за лупасы, ребят, блядь, давайте за 20 дней, блядь, заработаем эти 2000 каждый, блядь. И закинем на кошелек, блядь. Ну, не будем ебать, да, друг другу мозги, блядь. Стрим, не стрим, блядь, там разъяснений у меня на канале достаточно, ёпта, блядь. Просто достаточно, блядь. Повторяться я не хочу, короче. Давайте эту тему закроем со стримами, блядь, со всем остальным. Ну, и что ты мне сейчас включил? Ну, закроем тему я со стримами. Я тебе включил то, что Дима выложил у себя на канале. А ты хочешь сказать, такого не было? Да причем то, что не было, не-не. Почему не хочет стримов, в принципе? Если ему человек напрямую предлагает помощь. Напрямую, блядь. Через его канал, блядь. Почему не хочет? А давай я теперь включу. Ты же мне включил, давай я сейчас включу. Как ты ответишь на эту хуйню? Давай. Давай, когда его за жопу взяли, давай ответь мне на вот этот вот. Хорошо, тогда ты тоже не баламуть воду, пожалуйста. Не надо там пробивать никого, блядь, никуда лазить и никого дергать. А то еще твои работники ЛБ позаинтересуются этой фирмой, блядь. Мне это тоже нахуй не надо, блин. Ну, хорошо, ну и че? Че ж, когда его за жопу взяли? Слушай, ну... Не, ну подожди, слушай, ну не наезжай, слушай, я же тоже могу наехать. Ну наедь на меня, наедь, сделай красиво это. Ты уже сделал себе стрим. Я тебе на каждую твою какую-то хуйню я могу сделать ответ. Что ты начал? У меня мама больная, у меня какую-то хуйню включил. Ну давай, сделай мне ответ конкретный тогда. Если ты не разобрался вообще в принципе нахуй, ты создал какой-то стрим ебучий. Давай отвечай на мои вопросы. Я сделал видео. И что? Ну сделал ты видео. Ты разобрался в этом видео. Ты посмотри, сейчас... А ты разобрался вообще в теме? Конечно разобрался. А ты хочешь, блядь, дохуя фантазии охуенных? Не фантазии, а фактов, нахуй. А ты знаешь, из-за чего ему башку разбили, блядь? Неужели ты нахуй не знаешь да, этого? Я знаю. Из-за чего, блядь? Коллекторы пришли из-за его долга, пизды ему дали, что ли, нахуй? Из-за этого, а, да? А ты думаешь, не из-за этого? А я уверен, нахуй, что не из-за этого. Да, из-за чего? Ну, из-за расскажи. Чего, блядь? Ну спроси у него, нахуй. Поверь, все это, ты блядь... Ты же ни хера один узнаешь. Слушай, вот это, блядь, все нахуй. Ты же говоришь, вот тебе задали вопрос люди, а что ты считаешь по поводу всего то, что было в Колотушкино? А ты такой, а я это не смотрел, нахуй. Что ты пиздишь, нахуй, не смотрел ты, блядь? Либо ты такой даун, что у которого нету телеграмма, и который не следит за этим всем, что ли? Ты меня оскорбишь, что ли, будешь? Да мне поебать на тебя вообще, в принципе. Ты отвечай на конкретные вопросы, блядь. Слушаешь, ты, блядь. Ты, и что ты нахуй троить начал? Что ты троить начал? Общайся нормально, отвечай на каждый вопрос поставленный нам. Вот именно, что ты общайся нормально со мной, в первую очередь, ты со мной. Ты что, перхоть охуела там вообще, что ли, блядь? И общайся нормально со мной, блядь. Опущенный нахуй, блядь. Сейчас нормально, буду разговаривать нормально. Ой, блядь, ебать, блядь, обиженка, нахуй. Успокойся, блядь. Обиженка, пиздец. Ну, отвечай на каждый вопрос. Отвечай на каждый вопрос тогда, блядь. Давай вопрос. Я тебе задал по поводу стримов, нахуй. Значит, ты не проверил информацию, он тебе напиздел в уши. И все, блядь, это прошло, нахуй. Ему не предлагали... А ты напиздел в уши, а? А что я напиздел в уши? Ну-ка ты мне скажи, блядь, хоть один факт, что я напиздел что-то в уши кому-то, блядь. Хоть один, блядь. Хорошо, я напиздел в уши. Что? А я кому напиздел в уши? Ну-ка расскажи ко мне. Ну, блядь, ты же не разобрался, блядь. Ты мне начал говорить... А, не мне, ты на стриме эту всю хуйню загонял, да? Ты меня дураком там назвал, да? Когда люди стали... В чем я напиздел? Кому я в чем напиздел? Ну-ка расскажи. Да ты, в принципе, пиздел в этом стриме, блядь. Ты начал с того, что у тебя... Что конкретно? Факты? Завали, факты, ебало. С того, что ты сказал, что... Нихуя тебе, ты охуел, что ли, блядь? Что у тебя нейтралитет... Ты что, хочешь войны, что ли, блядь? Ой, блядь, ты че, блядь, пердун старый? Подожди. Ты отвечай на вопросы. Блядь, да я старый, блядь. Ну не пердун, ты охуеешь. Да хуя ты их пугальщиков было, блядь. Я тебе говорю, давай нормально общаться. Слушай, ладно, хорошо, подожди, ты не кипишу, не температура. Ладно, я тебя пидорасом не буду называть, это потом. Ну, вот, смотри. Конечно, ты не сможешь. Давай, да. Нормально. Да, по поводу договоров, да, ты сказал там, который он выложил договоры, да? В этом еще была Google ссылка, да, Google диск, вот этот все. Да. Ты сказал, ты что на стриме у себя? Не на стриме, на своем видосе сказал. Что это такое? Что это за договоры были? Ну, что ты сказал? Это был не договор, это был образец. Образец, который, да. Который был еще в прошлом году сделан для общественной организации Союза заемщиков России, понимаешь? Который мы собирались делать еще в прошлом году. Хорошо, а почему? Человек, хорошо, ну, я понял это твое. Да, это было за то-то время. А почему он сказал, что он тратил бабки на эти договора, грубо говоря, да, тратил? И потом он сказал, что это сделала юристка-студентка какая-то, и он их потом удалил. Почему он так сказал? Сначала он сказал, что он потратил деньги на эти, на создание устава, договоров, всего подобного. И потом в следующем он в видосе переобувается, что это создала девочка какая-то, эти договора, да, которая студентка. Значит, получается, он пиздит, что он вообще, в принципе, через эту фирму делал эти договора? Да нет, ты неправильно опять-таки все понимаешь. Слушай, ну, блин, почему ты не позвонил? Почему ты не поговорил с Димой, со мной не поговорил? Ну, почему ты сразу не... Слушай, я тебе вообще ничего не знал. Я не знаю, кто ты такой, в принципе. Я тебе отвечу на твой вопрос. Давай. Я тебе отвечу сейчас. Смотри, дело в том, что то, что выкладывал Дима, это было в прошлом году. А то, что сейчас уже существует, тот устав, который сейчас существует, те документы, которые видел Тверки, те документы, которые сейчас уже отправлены в Минюст, это совсем другое. Это вот те документы, за которые Дима заплатил деньги. Хорошо, а для чего он их выкладывает, документы прошла какие-то, блядь, там пару лет назад? Зачем он их выкладывает и говорит, вот они эти документы в ссылке в Google диске? Зачем он это делает? Он показал, что раньше были такие документы, а сейчас будут совершенно другие документы. Просто вот то, что было год назад, я тебе отвечаю, вот у меня на компьютере есть эти документы. У меня есть и собрание директоров, и устав, который мы пытались дорабатывать. Вот. Сейчас это совсем другие документы. Хорошо. А почему я о тебе не знал? Ты, совет директоров, почему я о тебе не знал ничего? Подожди, а Дима разве не выкладывал видео, где было рассказано, кто там существует в совете директоров? Слушай, ну я этого ничего не знал, вообще в принципе не знал. И я с ним напрямую общался, не смотрел его ролики. Я тебе еще раз скажу, что я был, потому что он меня попросил. А не хочешь ли ты участвовать на благое дело? И я согласился, да? Потом Дима, этот самый Дима, блядь, создает какие-то, блядь, опровержения моему там, моим словам, мои слова, которые я там на стриме, да, что-то говорил. Он создает, да, и при этом он в комментариях пишет, нахуй, я тебя рекламировал, я тебя то-то, то-то. Где он меня, нахуй, рекламировал? Вот просто, где он меня? 7 человек от него пришло, это реклама. Ну, хуй с ним, я ему за эту рекламу заплатил, да? Какие, ты спросишь, я вкладывал бабки? Ты ему заплатил? Конечно, конечно. А когда ты ему платил? Конечно, заплатил. Я тебе дальше рассказываю. Да? Расскажи. Дальше, да, как, да, он там говорил, там, бабки нужны, еще что-то. Я не скидывал, да, но при этом, когда он мне позвонил и говорит, Игорек, блядь, мне нечего жрать, мне нужно на таблетки, можешь скинуть бабла, блядь? И я ему просто тупо скинул эти бабки. Через неделю он мне сказал, ну, я пока не могу отдать. И я сказал, Дима, да мне ни нахуй не нужны эти деньги, каждый в этом положении может быть, бля. Тем более я к нему уважительно относился, не зная всей хуйни, которая была. Понимаешь, вот они, мои бабки ему за рекламу. Понимаешь, вот они, бля. Потому что я сказал, да нахуй они мне не нужны тогда уже. И потом он, блядь, начал мне. Он мне не вернул эти бабки. Нет, бля, я сказал, да не надо мне. Потому что ты отказался. Ну, ты сам отказался. По сути, я эти бабки дал ему. Я дал ему эти бабки. Ну, ты дал, но при этом отказался. Хорошо отказался. Вот он мне предъявил по поводу рекламы. Я сказал, да, я тебе нахуй заплатил, бля. То есть человек мне звонит, да, когда говорит, у меня жрать нечего, блядь, и таблетки надо купить. Я без проблем скидываю, я не зная того, что какой он нахуй человек, блядь. Ну, человек готов был тебе вернуть бабки? Не готов, нахуй. Не готов он, нахуй, был. Он не готов, блядь. Он не готов был, блядь, вернуть бабки эти. Хорошо, окей, а почему тогда ты отказался от денег? Да потому что, блядь, мне этот, да, вот эти, которые, блядь, штуку я ему скинул, она мне ни в какой хуй не уперлась. Я к нему, я тебе еще раз говорю, относился уважительно. Я ему сказал, да не нужно это, блядь, Димон, потому что, блядь, ты мне делал рекламу, да вот я тебе нахуй, на тебе эти деньги, блядь. То есть он тебе делал рекламу, да? Ну да, он выложил мой ролик, когда у меня уже дохуя людей было, и то, блядь, качество роликов, ну, не скажу, что охуенное было. Ну, по крайней мере, там 7-8 человек перешло. Да это не важно, нахуй. Это, блядь, в принципе не важно. Когда человек ко мне обратился, я ему без проблем помог. И я сказал, да не надо мне обратно возвращать, потому что, блядь, ты мне делал рекламу. И этот пидорас лежит, блядь, на диване и говорит, я твой канал развивал, делал рекламу. Это все было бесплатно, нахуй, что ли? Олег Петрович. А мне-то какие претензии? Там нет-то какие претензии вашей разборки с Димой? Так, так ты же в стриме, ты же в своем видосе это все, блядь, говоришь. Ты меня называешь дураком. Ты говоришь, вот ты не проверил какие-то, блядь, там. Слушай, когда я у него попросил документы, просто попросил посмотреть, он мне скидывает, да, вот эти бумажки, бля, я ему говорю, а там везде в договоре приложение номер один. Я говорю, скинь мне это приложение. Он мне говорит, я его порвал или выкинул. Это что за хуйня вообще? Бля, ну ты же сам сказал, что ты не дослушал мое видео. Ты его дослушай до конца, и тогда все поймешь. Да смысл мне слушать это же самого... Это приложение, это просто образец. И что образец? И что образец? И что? Его надо рвать и выкидывать, и не показывать ни реквизиты, ни хуя ничего? А у тебя нету реквизитов, что ли? У тебя в договоре не было реквизитов? Какой нахуй договор? Какой у меня договор? Скажи, какой у меня есть договор? Ты договор показал? Нет, подожди. Ты же сам говорил, что договор ты увидел, а приложение номер один ты не увидел. А реквизиты какие там нахуй? Какие реквизиты? Он говорит, договоре-то подожди, не перебивай. А почему в договоре ИП значится? Почему? Почему ИП занимается юридическим делом? Позвони этому ИП и спроси. А в смысле позвони? А ты заходил на этот сайт? Там есть реквизиты-то? Реквизиты есть? Ты сам заходил? Я вообще никуда не заходил. Вот зайди и посмотри. А мне нахрена это надо? А мне нахуя это надо? Доверяю, слушай, понимаешь? А мне нахуя это нужно? Дима делает правильное дело. А вот ты что-то пытаешься там какие-то найти подводные камни, какую-то хрень там строить из себя. Слушай, ну почему? И что ты Диму пытаешься очернить? В смысле я пытаюсь его очернить? Я к нему нормально относился. Чё же он мне ни один документ не скинул, бля? Чё ж за хуйня да началась? Я видел эти документы. Да ты бы дождался, ты бы один день подождал. Один день всего бы слушай, подождал. Слушай, хорошо, хорошо. Вот, опять-таки, ты не дослушал мой ролик до конца. Ты же сам сказал, что ты просто послушал часть ролика моего. И потом ты не стал слушать. Ты бы дослушал, ты бы все понял, понимаешь? У меня-то к тебе вообще нет негатива никакого. А почему ты со стороны Димы вещаешь-то? Мы можем нормально общаться. Почему ты со стороны Димы вещаешь? У меня есть запись разговора с тобой, когда мы общались. Понимаешь, мы с тобой нормально общались, мы с тобой хорошо общались. С кем я общался? Подожди, с кем я общался? Подожди, с тобой лично я общался по телефону? Со мной лично ты общался, да, по телефону. Ну-ка скинь эту запись, чтобы я с тобой лично общался. Давай на пиздобола просто. На пиздобола? Да. На пиздобола, я сейчас, хорошо, на пиздобола завтра скину тебе. Давай, что я с тобой лично сейчас общался. Я не могу, потому что я сейчас смотрю твой стрим, и я с тобой разговариваю по телефону. Я не могу сейчас это сделать. Ну, то есть я с тобой лично общался, да, получается? Ты со мной лично общался, да. Помнишь, когда малой там что-то выпендривался на меня? Кто на тебе выпендривался? Когда вы еще вместе были с Гагариным. Ты что, ебанутый нахуй, блядь? Какой нахуй Гагарин? Что, башкой ебанулся нахуй, что ли? Моему каналу 2 месяца, блядь. Так что давай на пиздобола, на пиздобола скинь, на пиздобола скинь тогда. Если ты не скинешь, бля, завтра мне лично, либо на почту, либо в ВК, бля, значит ты будешь пиздобол, согласен? Давай, давай, скину тебе, а если ты не прокачиваешь за пиздобола о том, что я говорю? А я за себя на 100% уверен, бля, понимаешь? Эта коллекторская тема у меня началась ровно 2 месяца назад, блядь. Я даже сроду нахуй не знал ни про каких Гагаринах, еще кого-то. Так что давай скидывай, бля. Это в твоих интересах скинуть, да, понял? Да-да-да. Конечно-конечно. Конечно, да. Тут же у нас самый крутой Игорь существует. Конечно, я охуительный просто. А просто выпиздобол, вот и все. Да-да-да. Не спорю, да, ты самый крутой, да, конечно. Ну да, так ты не ответил, почему он сказал, что он выложил документы сначала, за которые заплатил, да, договора, а потом он сказал то, что это юристка-студентка сделала, я их просто так выложил, блядь, чтобы было видно. Ну-ка, ответь на этот вопрос. Сначала юристка-студентка выложила, вот, и Дима выложил эти договора, а потом он уже выложил у себя на канале, выложил... Устав, который за деньги делали именно под его организацию. Ну, видишь, это тоже скользкий твой ответ. Ты ни на один вопрос не ответил. Если скользкий, Ты меня спросил, где юристка, где за деньги. Я тебе говорю, в прошлом году юристка выставила, стажерка юристка выставила договор, выложила просто договор, который мы в принципе... А почему вы выкладываете, да, те договора? Зачем вы выкладываете старые? При этом он говорит, что он за эти, блядь, заплатил за них. Он за старые договора не заплатил ничего. Он не платил за старые договора. Ну и при этом он их выложил, да? Ну заебись. Ну, он выложил, конечно, как пример. А что нет-то? А, слушай, хорошо, давай. А сколько стоит через Минюст создать общественную организацию? Ответь. Понятия не имею. В смысле понятия я не имею? Я не изучал эту тему. Ты во всем вникшийся, да? Ты там один из совета директоров, как вы там нахуй называете. И ты ничего не знаешь? Да я не знаю, сколько это стоит. Мне не интересно, сколько это стоит. А, видишь, тебе не интересно, да? И то есть всем людям другим, да, тоже не интересно, да? А еще вопрос, почему он через ЗП это все делает? Ой, ты бы дослушал мой ролик? Мне поебать на твой ролик. Ты отвечай на вопрос, и я тебе сейчас задаю. Ну, отвечай тогда. Ну, хорошо, хочешь, я тебе отвечу сейчас. Ну, я тебя слушаю. Не проблема. Смотри, у компании может быть несколько дочерних предприятий, в том числе и могут быть дочерние предприятия в виде ИП. Слушай, а почему ты не задаешь такой вопрос? Ты, видимо, не смотрел ответ Димы, да? Не поебать, я у тебя сейчас спрашиваю, отвечай напрямую, что ты там на Диму перевел? Отвечай напрямую. Тебя многие слушают, давай сейчас отвечай. Какой тут ферзь выискался, а? Отвечаем. Ладно, Ты сливаешься, что ли? У компании может быть группа компаний, правильно? Могут быть несколько компаний, могут быть и ИП, и разные ООО, которые входят в компанию. Ты думаешь, у Росденег одна, что ли, ООшка? Да при чем тут Росденьги? У Росденег. При чем тут Росденьги? При чем тут Росденьги? Вы открываете общественную организацию. Почему бабки идут через ИП? Мы же не через ИП-шку открываем общественную организацию. А почему наплачивают через ИП? Блядь. Ну ты в Росденьги, когда оплачиваешь... Да при чем тут Росденьги? При чем тут Росденьги? Мне поебать на это. Ты отвечай конкретно, почему через ИП оплачивается. Блядь, ну если тебе поебать, ну нахуй ты тогда слушаешь мой ответ? Ты что таки пишуешь? Ну ты тогда у меня спрашиваешь. И как через частника можно эту всю хуйню мутить? Вот просто интересно. Слушай, а что, частник не может составить документы, что ли? А частник юридическое лицо? ИП юридическое лицо. Ты кому пиздишь? Где он там нахуй юридическое лицо, блядь? А ну-ка расскажи-ка мне. Ты проверял сам лично? Ты сам лично. А ИП? ИП может открыть любой человек. Частник, ебануться, деревья гнутся. Да-да-да. Хорошо, окей. Ты физик, у тебя. Ты физическое лицо, да? Допустим, ну. Ты же сам по себе физическое лицо. Угу. Да? И я открываю, да. У тебя регистрирую. Какое у тебя КПП? Какое у тебя КПП какое? Я хуй его знаю, что такое КПП в принципе, блядь. Понимаешь? О, именно ОГРНИП у тебя какое? Слушай, я тебе не про это говорю. Мне на это поебать, я это не знаю. Вот именно, блядь, не надо мне рассказывать, что я не шарю, блядь. Почему он оплачивает через ИП? Хотя он говорит, что он через ООО все делает. Потому что ИП входит в состав этого ООО. Но это же частное лицо, блядь. Это частное лицо, блядь. Это частник, ебанутый. ИП это не частное лицо. Ты что, ебанутый нахуй? Ты лицо. Ебанутый, учи, нет? Матчасть, блядь, учи. Ты ебанутый, нет, нахуй? Или как, блядь? Ты сам в чем-то, во что-то, блядь, вникся сам лично, нахуй? Василий. Игорь, ну что ты чушь несешь, а? Да какую чушь, блядь? Ты конкретно нет, ты начинаешь дочерние, блядь, какие-то, блядь, там компании, предприятия и все. При чем тут частник и, блядь, и бабки оплачивать на частника, если делает это ООО? Нахуя он это все скидывает тогда, типа, блядь, он говорит, я все скидываю, блядь, на, ребята, посмотрите. Во всем есть пиздеж и зашквар просто. А ты знаешь, я тебе скажу, почему через ИП ебашит все? Зашквар? Слушай, за шквар ты ответишь, да? За шквар все это, я отвечу нахуй. Потому что за шквар ответишь, да? Потому что вы откроете эту ебучую организацию, но толку из нее нету, нихуя не будет. А знаешь почему, бля? Вы набрали, он набирал бабла, бля, ты сам говоришь, я не знаю, сколько, блядь, открыть ее, бля, через Минюст. Какого хуя он тогда напрямую через Минюст ничего не делает? И при этом он в видосах говорит, вот сегодня я отправляю сам, блядь, все в Минюст. А почему эта организация не занимается этим? Почему она не занимается? Нет, он через организацию отправляет в Минюст. Во-первых, во-вторых, в Минюст ему нужно будет ехать просто для того, чтобы забирать документы. Ему нужно будет лично расписываться в этих документах, что он забрал. Нахуя он работает с каким-то ООО? Зачем? Тогда он мог сам напрямую все делать. Потому что ООО готовит документы. А он тогда напрягается и сам катается в Минюст и все делает, да? Так получается? То есть... Он катается в Минюст только для того, чтобы забрать эти документы. То есть никаких доверенностей нету, да? Чтобы забрать документы. То есть никаких доверенностей нету, да, чтобы та организация занималась этим всем. То есть он сам все делает. А я тебе объясню, почему через ИП, бля, да, и вот эти, которые чеки, блядь, возникают, которые он показал там, бля. Знаешь, это какой-то хуеплет его, кинтяра или ты, возможно, бля. И эти бабки оплачиваются через какую-то хуйню, блядь. Потом он делится, вот и все, блядь. Почему через ООО ни одного чека нету? Почему нихуя ничего нету? Слушай, ну смотри, вот видишь, ты что-то пытаешься там обвинить, да? А почему ты раньше времени пытаешься это что-то сделать? Ты дождись конца августа, когда будут документы. А при чем мне тут нужно ждать конца августа? Зачем? Я у него потребовал документы в тот момент, когда я захотел. Да. Потому что он мне в один... Но не дождался, одного дня ты подожди, не дождался. Он мне в один момент очень охуенно спиздел. Когда он сказал, Игорек, бля, срочно нужен твой паспорт, блядь, чтобы я его отправил сейчас в Минюст, потому что вот буквально сейчас я готовлю документы. А потом, когда прошло время, блядь, это уже недели две прошло, да? И он мне опять говорит, вот я сейчас буду в Минюст отправлять. А нахуя ты меня подрывал тогда? Ну, откуда я знаю? Ну, видишь, ты ничего не знаешь. Ты не знаешь по поводу этих стримов, по поводу чего ты в своем видосике говорил. Ты этого не знаешь, бля. Ты очень многого почему-то не знаешь. А ты до хера что знаешь? Но при этом ты создаешь... А ты до хера что знаешь? Да хуя я что знаю о твоем Лопаткине, о твоей подружке. Да хуя, бля, понимаешь? И не просто... Твои подружки, что ли? Конечно, твоя подружка. Слышишь, я тебе... Мы с тобой договорились, ты разговариваешь нормально. Хочешь разговаривать по-быдлянски? Мы будем с тобой разговаривать по-быдлянски. Базарь по-быдлянски. Мы с тобой разговаривать нормально. Давай говори на быдлянском. Ты же из Воркуты, да? Откуда ты там? Да, блядь, я из Воркуты, блядь. Слушай, вот смотри, даже люди говорят, ты ничего, блядь, не отвечаешь, блядь, понимаешь? Ты ничего не знаешь. Так ты ничего не спрашиваешь, блядь. Ебать, я тебе задал вопрос по поводу стрима, блядь. Нормальный вопрос, я тебе ответил. На какие нормальные ты ответил, блядь? Что есть какие-то, бля, там хорошо, дочерние компании. Ну-ка. Почему он оплачивает через ИП? Вот скажи мне, почему? Ты у него спроси. Вот ты спроси ебануться, у него, блядь. Почему он? Ну ты же знаешь, ты же соучредитель. Ты ничего не знаешь, а какого хуя ты видосы выпускаешь? Блядь, вообще, как ты был соучредитель? Спроси у него, почему, блядь, почему ты стал выкладывать на всеобщее обозрение, не поговорить с ним в первую очередь? Я с ним разговаривал, вот именно. За день до этого я с ним разговаривал. Он ни на что мне не ответил. Ни на что, вообще в принципе, блядь. А почему ты создаешь видосик и выкладываешь его, если ты ничего не знаешь? Я выложил видео... Взгляд со стороны. С какой стороны? Ты разобрался по поводу стримов этих? С моей стороны, блядь. Ты уже с самого начала стал пиздеть, блядь, то, что ты бабки с Яндекс кошелька не можешь вывести. Это самый зашквар, блядь, начался у тебя, блядь. Или все вокруг долбоебы, слушай, что ли, блядь? Все вокруг долбоебы, ты один, слушай, умный, блядь. Слушай, ну, блядь, ну если ты не веришь в это, да это твои проблемы, блядь. Если хочешь, я эти скрины скину, блядь. Что ты скинешь? Какие скрины, блядь? Для чего даже эти кошельки нужны? До 15 штук можно выводить моментально просто. А если, блядь, я тебе говорю, что я не могу вывести. Ну, потому что ты долбоёб получается, блядь. Значит, ты пиздишь просто. Ну, охуенно, ты меня оскорбил, классно, круто. Чё, мне в суд на тебя подавать или чё? Да пиздуй в суд, уже один грозился на меня уголовку завести. Давайте, ебашьте. Ты же все знаешь, ты же создал видосик этот. Ну давай, блядь, скажи по поводу стримов, ответь. Нет, ты сказал, я не знаю, блядь. За каждое слово, в этом видосике я отвечу, блядь. Так я у тебя спрашиваю. Что неправильно я сказал в этом видосике? Что неправильно, что не так? По поводу стримов тех же самых, начало, блядь. По поводу Яндекс.Кошелька. Блядь, я тебе говорил, что, блядь, не веришь, давайте скину скрин, блядь. Что тебе еще не нравится, блядь? Блядь, не веришь и не веришь. Да мне поебать на это. Ты думаешь, все тупые вокруг, блядь. И 1000 рублей ты вывести не можешь, короче, блядь. Подожди. Ты говоришь, что я пищу по поводу Яндекс.Кошелька. Конечно. Слушай, так я могу тебе сказать, что ты пищу по поводу того, что ты гетеросексуал, блядь. Да мне поебать на твои слова вообще в принципе, блядь. У меня хуй... Мне поебать на твои слова. А, ну видишь, поебать. Но ты ничего не знаешь, да, при этом? А нахуя ты тогда сказал, что тебе поебать на мои слова? Слушай, ну, здесь же люди спрашивают, понимаешь? Я тебе задал вопрос, почему через ИП оплачиваются? Не задал вопрос, не знаю. Сам слушай, сказал, что тебе поебать на мои слова. Слушай, я не знаю, блядь, я не знаю. У него спроси. Я у него спрашивал, он мне ответ не дал. Я у тебя спрашиваю, ты же создал видео. В этом видео я все прекрасно рассказал. Ты посмотри его внимательно. Основной вопрос, почему он через ИП оплачивает. Основной вопрос, почему он не захотел донатную шкалу со всеми, блядь, поступлениями средств. Ему предлагали помощь. Все, блядь, подтвердили. Ебануться нахуй. Ты же этого ничего не пробиваешь, но ты создаешь видосики какие-то интересные. Тебе не понравился видосик? Поставь дизлайк. Не-не-не, видос охуенный. Там реклама пиздатая. Мне, кстати, сегодня перешли люди. За это вообще охуенно, заебись. Вот. Ну а почему ты ничего не знаешь? Почему? Ты же соучредитель, почему ты ничего не знаешь? В смысле ничего не знаю? Почему он оплачивает через ИП? Через ИП. Ты сказал, что мне? Узнай у него, блядь. Он мне не дал ответ. Я у тебя спрашиваю. Блядь, потому что у него договор с ИП. Потому что ИП занимается именно вот этими вещами. Почему? Кто такие ИП? Ты мне сейчас стал говорить, что ИП может быть юридическим туда-сюда. То ИП юридическое, ты смотрел, блядь, вот это все проверял сам лично. Тебе люди сказали, зайди на Колотушку, там все, блядь, выложили пиздец как. Ты, у меня нет телеграма, я не захожу, блядь. Ну нахуя ты тогда делаешь видосы, когда ты нихуя ничего не проверяешь? Слушай, а мне нельзя делать видосы, что ли? Слушай, ну ты же делаешь видосы. Нет, ну у меня были конкретные факты, блядь, по этим... Блядь, я все это рассказывал. Охуенно, у тебя был факт только этот скриншот и все. Да какой скриншот, блядь? Ну зайди в Колотушку, там вообще все заебись. Остальное? В Колотушке остальное. Пруфы ты просил, зайди в Колотушку, будут пруфы. Да ты покажи пруфы, блядь. Не все люди, которые смотрят твой канал, сколько там, 900 подписчиков, не все смотрят твой канал, и не все в Колотушке. Ну зайди да сам посмотри. Я тебе покажу на своем канале, блядь. Ну нахуя мне это говно на своем канале, блядь? Зайди на Колотушку, специально. То есть это говно, да? Телеграм-канал. Это говно. Нахуя тогда людям смотреть в Колотушке, это говно. А потому что это говно, бля, по поводу этого пидора, бля, чтобы люди знали, что это за говно ебаное. То есть... Я покажу себя на канале, что это за говно. Ты не хочешь мараться в этом говне у себя на канале? Да причем не хочешь мараться? Слушай, людей, ты да? же мой стрим, ты же мой стрим послушал. Я в конце сказал, все пруфы в Колотушке, вперед, все. Я сегодня забил хуй на эту тему, бля. Ну нахуя вы стали развивать, бля? Или ты думаешь, блядь, ты или Дима намного умнее кого-то тут из подписчиков его, моих? Да похуй. Да, да, блядь? Да? Я умнее. Ты умнее, блядь. Чем Дима. О, чем нихуя Колотушка, ты. Чем Сигизмундовна, нихуя. Чем все остальные. Да. Да, нихуя у тебя планка завышена, да? А чё ж ты в жопе сидишь, блядь, как к чему последний? А попробуй перепрыгни эту планку. А? Слушай, у меня по жизни все отлично и замечательно. Чего ж ты такое чмо? Блядь. Что ж такое чмо, блядь, сидишь, блядь? Денежек у меня нету, того нету. Я блядь. Чмо. Ты чмо, блядь. Ах, ты красавчик. Я чмо, да? Да. Да, ну ладно, хорошо. Ну, ты на что-то ответил? Ты ни нахуя не ответил. Ты ничего не знаешь. Какие-то твои... Это все хуйня, это вода. Понимаешь, на конкретные вопросы ты не ответил. Я ответил на все вопросы, это все хуйня. Окей, хорошо, я тебе буду задавать вопросы, ты мне ответишь на эти вопросы? Ты не бомби, сейчас тебе это, месячные пойдут. Ты ни нахуя не ответил, понимаешь? Ты вот так, вот так, вот так, вот так. А в сам спроси у Димы, блядь, я ничего не знаю. Ну охуенно, соучредитель ебаный. Зацепился за один ответ, что спросите у Димы. В итоге потом я тебе ответил на эти вопросы, которые спросите у Димы, да? Нихуя ты не ответил, придурок. Нихуя ты не ответил. Я тебе доступно объяснил, почему я... Я знаю, что Плюшкина разочаровалась с Петровичем. Ну ладно, хорошо, окей. Ну да не обижайся, ты, главное, не плачь. Я тебе объяснил по поводу донатной шкалы? Я тебе объяснил? Нет. Нет, не объяснил тебе? Нет. А, то есть не объяснил. То есть ты не вдуплял вообще тему, да, все это с самого начала? Ты мне объяснил только то, что ты мог как-то помочь Диме, чтобы это было бы вроде бы как через телефон. Да. Либо через мой комп. Но с его... Через твой комп. Да, с его донатной вот этой всей хуйней, ссылкой, блядь, со всем этим. И транслировалось бы все это на его канал. Не захотел, хорошо, хуй с ним, давай через телефон. Тоже не хочу просить выпрашивать бабки, я так не могу, блядь. И при этом каждый стрим он выпрашивает бабки, да? Закиньте мне на карточку, вот нам не хватает столько, столько-то. Ты, во-первых, не знаешь, сколько стоит открыть через, блядь, да сука, напрямую, блядь, эту ебучую вашу организацию. Ты не знаешь, как это открыть. Сколько стоит? Ты не знаешь. Почему через ИП? Ты ничего не знаешь. Нахуя ты создаешь какие-то видосики тогда? Со стороны, но при этом ты же... Но при этом ты... Я потом говорю, что я знаю, не знаю что-то. Ну ты же только что сказал, не знаю. Только что говорил это. Нет, ты не прав. Я говорил о том, что я не знаю, я говорил где-то полчаса назад, наверное. А сейчас узнал уже все, да? А ты говоришь, что сейчас только ну, сейчас, я... Сейчас сказал, ты все узнал? Ты сейчас все узнал? То есть полчаса назад не знал, а сейчас все узнал. Так получается? Ты пусть несешь. Игорь, перестань. Да что ты перестань? Зачем это все нужно? Тебе для кайфа нужно? Ну давай, окей, хорошо, давай объявим друг другу войну. И начнем хайпить, начнем там херачить друг на друга. Слушай, самый прикол, на меня никакого компромата нету, понимаешь? Я сегодня, слушай. Да, прекрати троить уже, заебал, блядь. Польза от того, что ты сейчас делаешь, польза тебе какая будет от этого? Да мне Ты будешь ферзь, что ли? Ты будешь в перьях, что ли, блядь? Мне или на что? Это я тебе еще раз говорил. Вчера, сегодня на стриме я сказал, мне все, поебать на это все, мне похуй уже. Пусть а нахуя ты тогда мне позвонил-то, а? А нахуя ты видос создал, блядь? Блядь, я его создал, блядь, я не просил тебя звонить мне. Ты даже его до конца не дослушал. А что ты мне сказал? Завтра мне позвони. Было же в комментариях. Ну, было, конечно. Ну, позвони мне было. Завтра, хули. А я тебе сегодня позвонил. Хули, не подготовился, да? Теперь все не знаю, блин, начинается. Да, так получается? Окей, хорошо. Давай я тебя поймаю, когда ты не будешь подготовлен. У тебя же сейчас, ты с другого номера звонишь. Слушай, ты же, блядь, с левых номеров, ты с этой телефоны звонишь, а у меня не твой номер сотового, блядь. Ну и позвони на мой номер, так же запись будет разговора идти, так же я все выложу. Я тебе сказал то, что я знаю, еще многого ты, блядь, узнаешь, понимаешь? И вот это Дима, который наебал следствие, наебал Первый канал, куда он там нахуй ходил, из-за чего ему там, блядь, коллекторы ебало разбили его тупорылую башку, из-за его долга, да, блядь, кому он пиздит нахуй, блядь, из-за его долга, блядь. Ты, сука, понимаешь, что это все, блядь, вы сами нахуй это захотели раскрутиться, чтобы этот мошенник, блядь, теперь, блядь, схапнул, блядь, вполне, блядь, охуенное, блядь, либо срок нахуй, либо еще что-либо, блядь. Либо ему реально башку нахуй проломят, блядь, те же самые коллекторы нахуй, понимаешь? Ты ничего не знаешь в этом. Ты вообще, в принципе, ничего не знаешь. У тебя такая сейчас позиция. Не знаю, я со стороны, блядь, смотрю. Но я создал видосик, блядь, немножко оправдания Лопаткина. Да, я ничего не знаю. Да, окей, хорошо, я ничего не знаю. Да, вот, ну, охуенная у тебя позиция. Ну, У тебя зато охуенная позиция. Ладно, да. Да, все, ты нахуй. Посмотрим, что ты, будет. Что будет? Да мне поебать, что будет вообще. Вы пиздоболы, что ты, вот что если тот. Слушай, если тебе поебать, нахуя ты тогда все это делаешь, а? Хуй ты такой пиздобол, если тебе поебать, и ты нахуй что-то пытаешься, карабкаешься, блядь, а? Я не карабкался, я тебе еще раз говорю. Слушай, я вчера, сегодня сказал, мне все это, блядь, это все закрыто, и мне похуй на это, пусть живет дальше этот Бесхуев. Тебе похуй, а нахуя ты мне позвонил, блядь? А нахуя ты видос создал, обращение ко мне было? Слушай, ну ты же ко мне обращался в этом видео. Вот я тебе и перезвонил. А что тебе мешало в видео обратиться ко мне, блядь? А что ты, блядь? Я тебе позвонил, блядь, с тобой поговорить. Сейчас ты полностью обосрался просто, блядь. Полностью нахуй обосрался, блядь. Посмотрим, ты обосрался, блядь. Ну посмотрим, посмотрим. Слушай, а ты не обосрался, блядь? Говоришь на меня, переводишь на себя. Ну охуенно, да? Или скажи, ты, блядь, первый раз так обосрался? Ты первый раз так обосрался? Была у вас уже... Я никогда не обсирался. Слушай, и даже сейчас не обосрался. А вот ты, блядь, сейчас ты блякаешь? Наехал, что-то попытался наехать на меня, в итоге у тебя ничего не получилось, блядь. В итоге ты ничего не поимел, просит, а не поимел, блядь. Да я тебе еще раз говорю, мне поебать на это, мне поебать, да чтобы люди знали, какое вы мудачье, блядь. Какое вы мудачок? Где ты меня опускаешь, блядь? Где ты меня опускаешь? Где ты нахуй? Где ты опускаешь? У тебя ебало треснет, блядь. Ты уже хуеплет, просто троишь, блядь. Понимаешь, ты уже просто троишь, нахуй. Ты ничего не знаешь, блядь. Ты нервничаешь. У меня мама больная, почему ты мне позвонил, блядь? Все, твой базар окончил. А твой, блядь. Ну там не плачь, нахуй. А твой базар окончен. И там не переживай особо. Пойди там, блядь, в ванной, блядь. Коленки обними свои и под душем поплачь, блядь. Говне. Давай, подожди. Вытри попу. Пойди салфеточкой вытри попу, блядь. Попу. И спокойно дальше разговаривай. О, охуенные стрелки. Вот прикинь. Ты сейчас в пидораса превратился в курсе, нахуй, когда стрелки стал кидать, блядь. То есть по твоему, ты, блядь, говорят, стрелки да? не переводи, ты как коллектор сейчас общаешься, понимаешь, блядь? А ты, а вот ты, а вот ты такой, блядь. Что ты сказал? Ну пусть люди послушают этот стрим, пусть люди послушают этот стрим и послушают, как ты, блядь, там все объясняешь красиво, блядь. Ты впрягаешься, во-первых, за пидора, значит, блядь, параллельно ты такой же пидор, блядь. Такой же мошенник, как и он, блядь. И не раз уже вы обсирались, блядь, это уже несколько раз было. Это ты ко мне обращаешься, да, что я мошенник, я там Да-да-да, к тебе. Пидор, да? Да-да-да-да. Ты да. Это мне говоришь, да? Да, ты пидор. Ну, окей, ладно. Да-да, ты пидор, а я нет, а ты пидор. Да. Так все пидоры говорят, ты пидор, нет, ага. Переводишь на меня, да. Красава, блядь, ну хули говорить-то. Так что ни на что ты не ответил вообще, в принципе, ни на что ты нахуй не ответил. Ты ничего не знаешь. Ты вообще, в принципе... Ничего не задал, блядь. Ни одного вопроса ты не задал, блядь. На все вопросы, которые ты задал, блядь, я тебе дал ответ. Никакого ответа не было, блядь. Иди нахуй тогда. Ты чё, пидор гнойный, охуел там, что ли, блядь? Пердун ёбаный. Алле, нахуй. Давай, ещё что скажешь. Давай. Ты сейчас коллектора очень напоминаешь, кстати. Да. А ты, блядь, не напоминаешь коллектор? Нет, ты даже коллектор не напоминаешь. Ты пидор напоминаешь. Какой нахуй пидор ты напоминаешь? Ты бомжа секретичного напоминаешь, блядь. Да, блядь, охуенно, блядь. Вот именно так, бомжи секретичные говорят. Да, вот именно так они говорят. Ебать ты опущенный, нахуй. Ну о чем с тобой разговаривать? Тагиловский. Откуда ты, блядь? А, не, не с Тагила. Откуда ты? С какой день? Слушай, а нахуй ты мне тогда позвонил, если со мной не о чем разговаривать? Да мы уже поговорили с тобой обо всем, блядь. Ты ничего не ответил никому вообще, в принципе, блядь. Вообще, а нахуй. Ты ничего не задал вопросы, блядь. Ну, значит, я ответил на все твои вопросы. Значит, тупорылый, нахуй. Ничего не понимаешь. Нормально. Просто ты тупой, нахуй. Такой же, как и Лопаткин твой, блядь. Зато ты гениальный, блядь. Я охуительный, да, на самом деле. Ты гениальный мальчик, да. Который сделал пиздец. Столько всего для людей. О-о-о. Ты зато столько всего классного сделал. Да, зато ты я... офигенно зато я бабки с людей не беру, блядь. Людям новую жизнь. Я бабки с людей не беру, блядь, понимаешь, как ты и да, как твой Лопаткин. Да, у тебя вот висит сейчас шкала, блядь. И чё, ну охуенная шкала. Скинул, Алина скинула 100 рублей. Ну и чё, охуенно просто. Бабки не берёшь с людей, ну, ага. Ну шкала-то висит у тебя. Ну так людям, надо, людям нравится, они скидывают. Броликом. Людям нравится, они скидывают. Зато а все... А тогда не... Блядь, а что ты тогда не скидываешь, что бабки не берёшь? В итоге ты берёшь бабки? За переадресацию? Нет, не беру. За донат это добровольно мне скидывают. Ну а при этом... Но при этом каждый человек видит, сколько он скинул. Каждый человек видит, что он скинул бабло. А что же у вас такого нету? Кристо... После того, как ролик твой закончился, человек скинул тебе через ссылку на донат, он увидит как-то, что он тебе скинул? Конечно, конечно. Донат... Вот ролик закончился твой. Конечно, видит. Конечно. Донатная шкала висит неделю как еще. Как он увидит? Неделю висит еще донатная шкала. Ну и там написано, что там Иван Иванович тебе скинул. Конечно, конечно, конечно, конечно, ебануться, блядь, конечно. Тебя-то... Слушай, 3-5 дней назад, Да? Ты же видишь сейчас стрим, тебе можешь, на экране видишь, да? Хочешь, я тебе покажу? Я вижу, да, я его смотрю. Вот, вот давай тебе экранчик покажу, да, чтобы ты понял, что такое донат, донат Алерс, да? Что я же вижу. Каждый, ну, каждый человек... Донат-алерт, это ты еще должен 40% заплатить этому донат-алерту. То есть тебе скинули 500 рублей, ты из них получил 200 рублей. Ну, не 200 ну, рублей, не 200, нет, 50 рублей, там 300 рублей. Не-не-не, ну, 300, да-да-да. Донат-алерт снимает бабки, да? Для этого он создан, наверное, да, скорее всего. Ну, просто так ничего не происходит, да. Но при этом, бля... Вот, окей, хорошо, хорошо, окей, если бы Дима делал через донат-алерт, а тогда нужно было бы не 25 тысяч, да? А нужно было бы сколько там тысяч, чтобы было в итоге 25? Нужно было бы 70 или 60 слушай, тысяч? Слушай, подожди, давай я тебе сейчас скажу, вот чтобы ты до конца сейчас понял, да? Ты видишь, сколько у меня сейчас в стриме висит? 1600 рублей, видишь? Вижу, да. Видишь? А ты знаешь, сколько донат Алерт снял? 1588 сейчас. То есть 20, блядь, какой 20? Меньше 20 рублей снял. Охуенно, да? Просто пиздец дохуя снимаю. Ага. А ты попробуй выведи их. При выводе. Сколько он тебя снимет? А при чем тут вывод? При чем тут вывод? Ты же говоришь, ты с Яндекса не знаешь как. А ты знаешь сколько? Да, я тебе сейчас скажу даже точно, блядь. Если тебе интересно, сколько стоит вывод на ВКПэй, на Яндекс... То есть там 1% идет, и самое много 1,8 и 2,1. Это охуенный, да, процент суммы? Это просто пиздец, да? Ну, потеряли бы вы, если бы вы сделали донатную шкалу, человек 1000 рублей скинул, а вы бы вывели 960 рублей. Но при этом можно все показать, бля, понимаешь? В чем прикол-то? Любую сумму в донат-алерсе можно показать. Любой человек может зайти и попросить, а покажи мне вот это. Нахуй, смотри просто. Вот именно это я пидору этому Лопаткину и предлагал. Чтобы все люди все видели. И он пидор, я пидор, да. Да вы все пидоры, пидоры, да, блядь, это однозначно. Пидорасы. Да, что-то может у тебя с этим с ориентацией, может что-то не то. Да не, у меня охуенно все с ориентацией, поверь. У меня еще жена охуительная. Да. Угу. Да, тоже пидор, да? Кто? Что ты говоришь? Что? Что говоришь? Я просто спрашивал. Что ты спросил? Ну, ты говоришь, там жена у тебя, вот, я у тебя говорю, ориентация туда же, как у нас, да, типа, ориентация туда же, пидор, да? Нет, я же сказал, ты пидор, а я нет. Лопаткин пидор, а я нет. А, да? Да. В курсах, ну, да. Ну, чтоб ты знал просто. Хорошо. Да. Да, тебе по 40 лет. Ну, да, чтобы я знал, да. Ну да, просто. Я не знаю, да. Ну, теперь я тебя просто как-то об этом уведомил, можно так сказать. Ага. Ага. Ты понимаешь, что сейчас начнется, Игорь? Что начнется? Да мне поебать, что начнется. Лопаткин присядет нахуй вообще, ну, просто. Да, блядь. Ага. Да, блядь. Что с тобой такое? Что с тобой? Тебе плохо? Тебя скорую вызвать, может, а? Давай, вызывай по моему адресу. Было бы охуенно. Давай, адрес, диктуй, я записываю. Ага, что тебе еще продиктовать там, нахуй? Ну, адрес, продиктуй. Я записываю. Ты забыл, что у меня есть паспортные данные твои, а? О, вот это ты в стриме охуенно просто произнес. О, вообще красавчик, блядь. Ты очень умен, блядь. Ты очень умный, блядь. Да, я умнее, чем ты. Да, видно было сейчас по началу стрима, середина стрима, какой ты охуеть, пиздец, конечно, умный. Конечно. Ну, конечно, ты все сглатываешь, ты все, конечно, тебе. Ты все, я не знаю, спроси у Димы, блядь. А кто ты в этой организации? Кто ты? Лох, получается, какой-то. Димасик над тобой там сверху писает. Да. Я лох, да. Да. Никто. Я же лох. Да, писает тебе на череп, да. На череп там хуярит тебе, да? Да, все на челюсть, все хорошо. Охуенно глотаешь, у тебя же мои паспортные данные есть. Да. Угу. Вот там адрес есть, вызывай туда скорую, у тебя же есть мои паспортные данные. Ебашь просто. Да, вызывай. Да, давай, ебашь в полный рост просто, блядь, хуярь просто. Полный рост, а тебе же сейчас уже лучше вроде стало, да? Да, вызывай, хули, ты что, пиздобол, что ли? В очередной раз пропиздобылся, да? Да хули, вызывай, но я сейчас по телефону разговариваю. Давай, хуярь в полный рост. Потому сейчас, а как я сейчас вызову, я с тобой по телефону разговариваю. Ну, как? Когда трубочку закинешь нахуй, тогда и позвони там. Ну, позвоню там когда-нибудь, да, в какой-нибудь скорую там сейчас. Когда-нибудь, адрес, ага. Слушай, мне тут люди пишут, кстати, это Дантес пишет: Игорь, завязывай козла причесывать, он того не стоит. Понимаешь, тебе как к куску говна уже относятся, уже людей заебала эта вся хуйня. То есть ты... Конечно. Да, глотай, просто сглатывай нахуй, все, заебись, блять, просто отлично, бля. Так что знай, бля, что вы мошенники, пидоры, этот Бесхуев. И, кстати, зайди в колотушку и почитай, прежде чем, блядь, выпускать какие-то, блядь, видосики с объяснениями и со всяким там... А ты вот один испугался видосика, что ли? Ты посмотрел видосик, обоссался, что ли, не стал? Подожди, а чего я должен был обосраться? Реклама охуенная, кстати... Я не знаю чего. А почему ты мне повторил? Ты посмотрел видосик и все, и попил, что не снил. Хорошо, что я могу обосраться? И чего все, просто? Давай звонить ней, давай себя мачо строить. Давай, строй. Ну мачо, объясни мне, чего я могу обосраться, жалко, просто, а? Ну а просто объясни, чего давай, я. Давай, блядь, началось. Я тебе дам, поверь. Не я, так другой на клык тебе там, блядь, насадит, нахуй. Ну давай, ты только скажешь, когда другой будет, а? Смотри, как охуенно. Димарик встрял за разглашение персональных данных. И ты этот хуеплет, ты насколько тупой, нахуй, ты это все подтверждаешь, нахуй. Ты просто тупой, нахуй, понимаешь, бля? Охуенно. Ну то ты гениальный. Вот слушай, тебе по сраку лет, да, мне 31, да, все охуенно. Тебе по сраку лет, ты лох, нахуй. Полный лох, нахуй. Еще и тупорылый, бля, как и твой Димасик, нахуй. Так что ебитесь вы там оба, бля, и дакай постоянно, и принимай все это. И ты сказал, война, блядь, будет, давай ебашь войну, нахуй. Хуяй просто в полный рост, пиздец, обосраться страшно мне, нахуй. Понял ты, блядь, чё? Знаешь, что есть уголовная ответственность за оскорбление. Ой, мне поебать, понял, нахуй. Давай пиздуй, нахуй, или пиздоболом еще раз будешь. Ты сказал, там запись завтра скинешь, давай хуярь эту запись, блядь. Расстроился совсем, нахуй, что ли? Совсем расстроился там, нахуй? Ты кому там обращаешься? Нихуя, у тебя голос прорезался, что ли, нахуй? Слушай, а ты с Димкой на связи там, он тебя хуярит там в WhatsApp? Хотя ты же сказал, у тебя WhatsApp нету, Telegram'а нет, у тебя только Viber, блядь. Ну лох. Что ты несешь, слушай, хороший ты, подзабудный, какой-то, блядь, подворотный, хороший. Блять, ладно, да короче, ты обосрался полностью, нахуй, и твой Димасик, блядь. Да, окей, все, блядь, все. Я обосрался, на твою голову, блядь. Давай. Слушай, ты этот стрим тоже у себя на канале выложи, ну, чтобы было охуительно просто. Там, и с разбор... Конечно, я его разберу, блядь, и выложу на канале. Давай, красава вообще, давай. Все, давай, старый пердун. Всего тебе плохого. Война так война, поебать вообще нахуй. Их, кстати, будешь, будешь пиздоболом, если ты завтра не выложишь запись, если там за оскорбление личности ничего не сделаешь, ты будешь просто тупо нахуй пиздоболом при всех нахуй. Понял, блядь? Да ты уже прокатил пиздоболом, ты уже стал пиздоболом. Все, блядь, стрелочки, блядь, кидай в это, в Димасика, в очко ему кидай там нахуй. Давай, всего тебе плохого. Давай, съебался, блядь. Пиздец уже. Умирай. Давай, давай, насри в конце, как коллекторы сказать. Ой, все, пошел нахуй, скотина. Я тебе не хочу. Я тебе желаю, умирай, иди, грубо жить. Тебя, короче, осадили долбоеба полностью. Давай, кал. И давай, у Димасика спроси, за что ему башку разбили. Просто поинтересуйся. Да, конечно, да, спросим, да, давай, спросим, все. И тебя спросим. Ой, давай, кому ты отсасывал и где ты отсасывал? Давай, давай, спросим, всех спросим. Нихуя у тебя голос прорезался в конце. Ладно, давай, пидор, пока. Ну, короче, ребят, вот такой вот разговор получился, блядь. Идут они, блядь, нахуй оба, блядь. Ну, он, блядь, очень тупой человек просто. Ладно, ребят, наверное, я прекращаю этот стрим, я уже заебался, блядь. Это, блядь, это как был разговор с Калом, но очень длинный. Вот, я надеюсь, пусть он у себя на канале выложит тоже этот стримик, блядь, будет тоже охуительно. Вот, так что, ребят, давайте я всех обнимаю, пока. Идут эти два пидора нахуй. Все, я отключаюсь. Спасибо, что были на стриме. Так, сейчас мне его надо выключить еще.